Мы со Скоем поднялись с колен, я помогла ему удержаться за свои плечи. Кажется, ему вновь стало хуже. Нельзя больше здесь оставаться, после знакомства с принцем нужно уходить. Спансус, имя которого мы только что узнали, переполненный счастьем смотрел на приближающегося любимого, протянул принцу букет, поднимаясь. «Эти розы из бездны, я собрал их для тебя». Принц оглядел великолепный букет, но они такие редкие, и вдохнул аромат цветов, с наслаждением прикрыв глаза. «Какой прекрасный запах, спасибо, Спансус», — ласково произнес принц. «Это такая трогательная атмосфера, так замечательно, двое влюбленных встречаются, и один преподносит букет ярко-красных роз с чудесным ароматом. Эй!» И вдруг принц впал в ярость. «Такая резкая смена настроения удивила меня». Один лепесток увял. Он вытянул из букета одну из роз, в злости сжимая ее. «Спансус, ты расстроил меня. А ну мне», — замешкался парень. «Мне очень жаль, я не заметил». А принц все злился, рычал от ярости. «Ты зря потратил мое время». Замахнулся, и я думала, сейчас ударит этим букетом Спансуса, но по лицу досталось одной из танцовщиц. Она так и осталась стоять с листочками в волосах, а прекрасные такие редкие розы из бездны были убиты. Я оскалилась. Вот так из-за какого-то увядшего лепестка. Вот так жестоко обходиться. Спансус любит его, ради любимого отправился в бездну за редкими розами, а этот рылний просто взял и выкинул их. Он с гордым видом обошел Спансуса и взглянул на меня искоя, оценивая. «Это наши гости», от его недовольного голоса передергивает, но я сдержала дрожь. Скай выровнялся, стараясь показаться его высочеству в подобающем виде. «Это Скай», — представил Спансус, и Скай коротко поклонился, лишь немного склоняя голову. А после ему приходилось с трудом удерживать свою спину ровной, я тут же поддержала его, и плевать на всякое там уважение к принцу. Он будущий глава своего народа и должен понимать, что такое, когда человеку плохо. «Боже, какое отвратительное телосложение», — ужаснулся принц, с отвращением морщись, глядя на Ская, как на таракана. Скай только поднял на него недовольный взгляд, но эмоции чуть заметны. «А это Блум, а я не собираюсь терпеть такого обращения», мой взгляд наполнился огнем. Я оскалилась и с яростью взглянула на царственную особу, полную огромного эгоизма. «Кто вам позволил так обращаться с невинным человеком?» Возмутилась я, а Спансус тут же замахал руками, мотая головой. «Не стоит злить принца», прошептал он еле слышно, но я все прекрасно расслышала, и ярость вспыхнула с еще большей силой. Поддерживая Ская за руку, я приблизилась к принцу Хаму и с открытым недовольством вперила в его огромные глаза свой взгляд. «Да мне плевать, кто он, принц или нищий», — прорычала я. «Никто не смеет так необоснованно оскорблять моего друга». На лице принца не дрогнул ни один мускул, он как прямо смотрел на меня, так и осталась абсолютная непоколебимость. А вот по лицу Спансуса понятно, что он уже был готов под землю зарыться, опасаясь реакции их великого поглощающего своей безграничной властью принца. «Знаешь что, принц?» Танцовщицы, наблюдавшие за происходящим, начали переглядываться, шептаться. Видимо, никто еще так не рисковал, вставляя свое слово поперек слова принца. «Никакой ты не принц. Пошел ты». Спансус забыл, как дышать. Скай удивленно взглянул на меня, а девушки-клоны не знали, стоит ли здесь оставаться или лучше поскорее скрыться во дворце. А принц был ошеломлен, наконец он сменил свои плоские эмоции на что-то другое. Я ожидала бешенства как при увядшем лепестке и мысленно посмеивалась, предвкушая это представление. Даже детство вспомнилось, как я также раздражала воспитательниц такими оскорблениями, правда, на ровном месте. Но они точно не реагировали так, как сейчас отреагировал принц. «Ох, не могу поверить», — восхищенно произнес Рылний, разглядывая меня, и в его словах не было ни капли сарказма, он был потрясен, но совсем не в негативном смысле. «Как же прекрасна эта дерзость и злоба в твоих словах и глазах», — пролепетал принц, глядя на меня своими большими карими глазами, они блестят. «Да в чем дело-то? Я впервые вижу человека, который поистине счастлив оказаться оскобленным. Что за ерунда? Что не так с этим принцем?» Я отшатнулась назад, заметила удивленное лицо Ская. Спансус вообще выпал в осадок, стал бледнее белого листа и судорожно мотал головой, будто какой-то рычажок в его шее заклинило. Девушки у дверей поглядывали на нас, шокированно переговариваясь. А принц продолжал смотреть на меня с большим восхищением своими огромными глазами. «Нет, принц, пожалуйста, нет», — молился Спансус. Кажется, он все понял. И только я ни черта не понимаю в этом сумасшедшем нижнем мире. Блум, ты станешь моей женой, промолвил принц, царственно подняв голову, и направился к дверям. А за ним все девушки-танцовщицы, вернув свой невозмутимый вид, стоило ему обернуться. Спансус грохнулся в обморок, а я ошарашенно взглянула на не менее шокированного Ская. Кажется, он что-то хочет сказать, но, наверное, тоже не может собрать мысли в связные предложения. Нет, нет, нет, это что, шутка? Вы издеваетесь, принц? Вы мазохист? Вам нравится, когда вас оскорбляют, унижают перед всеми? Вам это по душе? Да пожалуйста, вы получите еще огромную порцию ругательств самых разных видов, когда скажете, что просто пошутили насчет женитьбы. А ведь Спансус говорил, что принц еще только выбирал себе спутника жизни. О, нет, пожалуйста, только не это. Я не могу здесь больше время терять. Ну все, выпалила я на сильном выдохе и развернулась к краю площадки. Мне все равно, женой вы меня считаете или мужем, я не собираюсь здесь больше оставаться. И только я собиралась прыгать, а после поймать Ская своим огнем и опустить его на землю, боюсь, в таком состоянии, он не сможет сохранить координацию, как меня тут же схватили за руки и потянули назад. Эй, эй, хватит. Я брыкалась, пытаясь вырваться, и заметила этих мужчин с двумя парами рук. А ну отпустите. Да какое вы вообще имеете право? О, моя дорогая, воскликнул принц, когда стражники подтянули меня к дверям. Он внимательно с особой любовью оглядел меня, нежно касаясь трехпальцевой ладонью моей щеки. А рука такая странная, податливая, будто в ней очень маленькие кости, а под тонким слоем кожи мягкая глина. Мне так нравится, когда ты повышаешь голос. И снова без толики сарказма. Сохрани эти колкие великолепные слова только для меня, любимая, прошептал принц и, выровнявшись, направился к Скаю. Из-за этих стражников я не могу выбраться, а я воззвала к своему пламени, но моя магия была отражена, энергия распространилась по воздуху, увеличивая его температуру. Похоже, их доспехи созданы из некого особого материала, мой ослабший огонь не проникает через него, не плавит. И я от одного небольшого заклинания так устала, что такое, мои силы будто выкачивают. Скай не смог больше стоять, он слишком ослаб и осел на площадь. Эй, окликнул принц Ская, он устало обернулся. Ты все еще здесь? Моя невеста обращает внимание только на меня, уходи. Я вновь дернулась, зарычала, используя свой огонь. Он вырвался из моей груди, окутал меня, и стражники шокированно разжали руки, отходя назад. Но мои огненные доспехи продержались недолго, я только отбежала от стражников на пару метров, приблизилась к Скаю, и мужчины вновь схватили меня, удерживая сильнее. Пламя пропало, оставляя меня беззащитной. Скай через силу поднялся на ноги и уверенно взглянул на принца. «Я не уйду без Блум. Нет, так дело не пойдет. Если я не могу освободиться, значит, нужно идти другим путем. О собственном спасении я подумаю чуть позже, а вот Скай, все в порядке, Скай», говорю я, утихомирив свою ярость на несколько минут, «возвращайся на поверхность, тебе будет тяжело находиться здесь, это опасно». Скай недовольно скалится, принц вновь заулыбался, «видишь, моя любимая согласна со мной», он взмахнул длинными темными волосами и направился во дворец, «смирись, солнечный мальчик, ты мне не соперник». Я видела, как Скай обессиленно опустил руки, а после двери закрылись за принцем, и меня повели дальше по роскошному дворцовому коридору. Надеюсь, что Скай действительно вернется на солнце, ему нельзя здесь больше оставаться, это может угрожать его жизни. А вот заметив этого проклятого принца и его дурацкую улыбку, мне вновь захотелось кольнуть его, точнее попытаться, ведь ему же так нравится, когда я на него срываюсь. Я оскалилась словно собака на цепи, а принц мечтательно закатил глаза, приложив ладони к груди. О, нет, глава 13. В подземных лабиринтах на неизвестном пути. Блум. О чем она думала, когда согласилась стать женой этого наглого принца? Я бы ему показал, какой он на самом деле эгоист и вовсе не принц. Так королевские особы себя не ведут. Они должны быть вежливыми, умными и мудрыми, сильными не только телом, но и духом. Но этому Арылнию до принца еще очень далеко. А тот поцелуй. Я все же поцеловал ее. Блум так красиво внешне и характером. Нет, прекрасно. Разносторонняя девушка с большими способностями, невероятно сильна духом. Она очень смелая, я восхищен ею. И надеюсь, она правильно расценила мой поцелуй. Я еще поборюсь за нее, кем бы этот профессор Линер ни был. и я не могу больше идти. Мне очень тяжело. Так плохо мне еще никогда не было. Я и не думал, что глубокие подземелья будут настолько лишать меня сил. И благо, поднимаясь по лестнице в другую часть города, я заметил некий проход, пещеру. Мне кажется, она ведет наружу. И я направился туда. Пещера оказалась довольно маленькой и узкой. Мне пришлось держаться за стенку, чтобы не упасть. В глазах совсем потемнело. Цепляюсь за освещающие пещеру сине-зеленые кристаллы. Они здесь маленькие, в отличие от других проходов и самого города. И, наконец, увидел свет. Солнечный свет, и я ускорился. И, выйдя наружу, опустился на колени, обращая лицо прекрасному, дарующему силу свету. Боже, как же хорошо вновь оказаться под лучами прекрасного яркого солнца. Моя сущность наполнилась силой, слабость исчезла, и кожа приобрела естественный оттенок. Я бы вечно так сидел на теплых камнях и грелся, насыщался энергией, но нужно найти друзей. Элина и девочек, я должен узнать, все ли с ними в порядке, а с Блум пока ничего не случится. Я уверен, она сможет постоять за себя. Мы чудом выжили. Нас крутило так, что можно было уже попрощаться с жизнью. Дышать сразу стало ничем и, насколько бы сильным духом я ни был, вспоминать это выше моих сил. Пережить это было очень тяжело. Но потеря сознания спасла меня. Похоже, Ильин и Агнес от долгих страданий. Очнулся я на берегу этой быстрой реки. Нам повезло зацепиться за скалы. Скорее всего, нас выбило огромной волной. Ледяная чистейшая вода несется из одной пещеры в другую. Я только вижу, как она нещадно бьет камни, как немного выплескивается на берег. И вновь этот запах влаги, свежести. Что удивительно, несмотря на долгое пребывание в воде, моя одежда и даже волосы сухие. Как долго я здесь пролежал. И девочки, они рядом и все еще без сознания. Я пришел в себя первым. Благодаря тому, что мы держались за руки, мы остались вместе после освобождения из цепких вод водоворота. Ильин отлично поработала. Они с Агнес великолепные ведьмы. Но дольше рассиживаться не стоит. Нам нужно продолжать путь. Я поднялся, отряхнул одежду, расправил взлохмаченные волосы и подошел к Ильин. От одного прикосновения девушка тут же дернулась и закашлялась. Похоже, она наглоталась воды. И, наконец, приподнявшись на руках с моей помощью, сфокусировала на мне рассеянный взгляд. «Элин», и помотала головой, сильно ударяя себя по щекам ладонями, заставляя пробудиться. Это помогло, однако щеки теперь красные. Это мило, если подумать, что она смутилась. «Ты в порядке? Мы спаслись?» «Да», с облегчением улыбаюсь я и помогаю Лиин подняться на ноги. Она спешно приводит себя в порядок и спешит к Агнес. Похоже, они действительно очень близкие подруги. Она сильно беспокоится за нее. «Агн». Лиин коснулась ее плеч, но девушка не реагировала. «Агнес, приди в себя», и потрясла, но ничего. Лиин перевернула ее с бока на спину, лицо бледноватое, Агнес дышит, слабо. «Не волнуйся». Я опустился рядом на колени, поднес руку, чуть касаясь груди Агнес, и закрыл глаза. От моей ладони вспыхнула волна приятной теплой энергии огня, она проникла в тело девушки, медленно распространилась от груди до самых кончиков пальцев и волос. И стоило мне убрать руку, как Агнес пошевелилась и открыла глаза, оглядывая нас. Ее смятение обратилось в шок. Кажется, она вспомнила, что с нами произошло. «Ребята», — пробормотала Агнес, на глаза выступили слезы, но она быстро смахнула их и вновь заулыбалась. Хотя это были слезы счастья. «Слава Богу, с вами все хорошо». И все закончилось. Агнес сильно выдохнула, будто избавляясь от всех волнений и страхов, от всего неприятного, что она пережила в той реке и водовороте. «Да, мы все спаслись». Лиин со счастливыми восклицаниями, непонятной мне болтовней набросилась на подругу, зажимая ее в довольно сильных объятиях. Она переполнена радостью. А вот мне было не до этого. Я поднялся с колен и разглядывал место, в котором мы оказались. Что-то вроде небольшого пространства в пещере, каменной поляны, где с одной стороны нестерпимо бежит река, откуда-то сверху идет свет, а слева и справа два прохода, больше путей нет, и какой выбрать? «Боюсь, что все еще далеко не закончено», — произнес я в раздумьях. Девочки замолкли, перестали щебетать словно весенние птички и обернулись ко мне. «Мы должны найти Блумыская, а после закончить нашу миссию. Расслабляться рано». Лиин надулась и сложила руки на груди. «Ну ты и бяка, Элин, а ведь такой симпатяшка», пробормотала она и демонстративно отвернулась. Я подавил смешок. «Эти ведьмы такие интересные и разносторонние личности, Фим до них, до таких развитых характеров, такой целеустремленности, силы ума и тела далеко. Раньше я думал, что феи лучше всех знают, что такое дружба. Но нет, ведьмы готовы пойти на любые жертвы ради тех, кто им действительно дорог. Даже убить множество других людей, ради спасения одного, самого важного. Необычная и такая пугающая черта. Девочки поднялись и осмотрелись. Агнес прошла дальше, разглядывая пещеру. Что она собирается делать? Провела рукой по каменной стене, коснулась небольшого выступа и остановилась. И я ощутил ее магию, колдовство стихии земли. Энергия распространяется от ее ладони и следует волнами по пещере. Но вдруг она резко отдергивает руку, я замечаю обеспокоенность на ее лице. «В чем дело?» – спрашиваю я, подходя ближе. Она выглядит несколько взволнованной. Я вдруг ощутила сильную опустошенность, будто вся моя энергия ушла на это заклинание поиска, а я даже не успела дочитать его до конца. Она удивленно взглянула на меня и обернулась на подошедшую Лин. Я тоже стала чувствовать себя немного слабой после водоворота. Будто вовсе простой человек и нет никаких волшебных способностей, пожала плечами Лин. Ведьмы в недоумении, а я, кажется, начинаю догадываться, что случилось. Оглядел пещеру еще раз и приблизился к бушующей реке. Этот запах и природный шум воды были бы очень приятны, если бы я сразу не представлял себе произошедшее недавно. И вовсе вода такая неприятная субстанция. Агнес, Лин, мне кажется, я знаю, почему вы ослабли. Почему же? Почти одновременно произнесли ведьмы недовольно. Я бы тоже злился, если бы мои силы кто-то выкачал. В этом водовороте мы опустились ниже и неизвестно на сколько метров. Там, откуда большим потоком струится вода, есть крутой склон. По нему нас и вынесло сюда. Я задумался. Если эти метры вовсе не превратились в километры, дополнил я тихо в надежде, что это всего лишь предположение, и мы находимся как раз под долиной. Но это же очень глубоко, воскликнула Лин. Насколько же мы опустились? Я вернулся к девочкам и решил наконец определиться, в какую сторону идти. Было бы отлично, если бы Агнес смогла завершить заклинание, но это пока невозможно, ей нельзя больше тратить силы на достаточную глубину, чтобы найти замок теней лорда Даркера, ответил я. Именно его огромная темная энергия выкачивает у нас силы. На самом деле я не сильно ослаб после того, как мы впервые вошли в пещеру. У девочек их собственная стихийная магия, а у меня истинный огонь. Я и есть тот самый огненный дракон, и на меня сила темного феникса будет действовать иначе. Но я пока не знаю, как. У меня такое чувство, что он уже знает о наших намерениях и отслеживает все передвижения по его владениям. Я надеюсь, что Линер в порядке. Но без Блумыская с неполными силами мы вряд ли сможем справиться, взволнованно произнесла Агнес, и Лин серьезно кивнула. И я так думаю, к тому же только будучи с Блум я смогу определить, где именно находится Линер и в каком он состоянии, а возможно, и свяжусь с Нирна. Тогда нам необходимо их отыскать. В какую сторону идем? Девочки вновь оглядели пещеры и тут же указали. В разные стороны, одновременно. Туда. Заметили мое удивленное лицо, переглянулись и вновь указали выбранный путь. И вновь одновременно. И снова в разные стороны. Туда. Боже ты мой. Так куда? Ошарашенно спрашиваю я. Девочки замешкались, разглядывая друг друга, будто впервые видит. Я не думал, что мне будет так трудно общаться с женщинами. Пусть ведьмы и великолепные, но такие странные. Все, идем налево. Возмутилась Лин и направилась в названную сторону. А я говорю, направо. Уверенно произнесла Агнес и, круто развернувшись, с гордым видом направилась в другую пещеру. А я остался стоять как истукан, поглядывая то налево, то направо. Определиться действительно трудно, но то, что они сейчас устроили. Прямо, блин, девочки. А ну, хватит. Воскликнул я, скались. Ведьмы вздрогнули от громкого голоса, разошедшегося эхом, и развернулись. «Идем», со всей уверенностью, сжатый в кулак, начал я и запнулся. «Куда?» – одновременно требовательно спросили ведьмы. «Направо», – указал я, не желая больше колебаться и выслушивать пусть и шуточные распри, и направился в указанную сторону. «А девочки пошли за мной. А вообще, тут ли Блум и Скай? А вместе ли они? И смогли ли вообще выбраться из реки?» «Послушай», – выдохнула я не в силах больше спорить с этим эгоистичным павлином. «Я не выйду за тебя, заруби это на своем маленьком носу». Я оскалилась и увидела всю ту же реакцию. Он восхищенно осветил меня своей улыбкой, которая уже поперек горла стоит. Черт, как же он достал, «Корона твоя, любовь моя, я нашел свою принцессу», — ласково произнес принц, приобнимая женский бюст, который расположен рядом со скульптурой этой наглой царской личности. Я ошарашенно отступила назад в поисках энергии огня. Ничего, будто вообще магией не обладаю. Что-то не так, я никогда не была такой слабой, даже когда Трикс из меня якобы вытянули силы. Что же это такое? Неужели это из-за того, что Элины рядом нет? Но ты не можешь взять меня в жены, я не из жителей Нижней Земли. Это традиция в Нижней Земле, наследник трона может выбрать в свои спутники кого угодно, говорил принц, довольно разглядывая меня. Здесь, в Нижней Земле, желание принца – закон. Я огляделась, отступила на шаг и рванула прочь, убегая от приближающегося приставучего принца. Выглянула в окно, слишком много охраны, мне не сбежать отсюда. Если в детдоме мне удавалось прошмыгнуть мимо охранника, он же человек, все там простые люди, давно потерявшие бдительность. А тут королевская, мать его, стража. Иди по мне, мой пупсик. Черт, да он сумасшедший. Нет, не подходи ко мне, испуганно прокричала я, но на него это опять подействовало наоборот, только сильнее разожгло желание. Черт, черт, черт, где же вы ходите, друзья? Неужели вы забыли обо мне? Мне ведь всего лишь нужно отвлечь всю эту проклятую стражу, принца и прислугу, и я свободна. Я рванула наверх по лестнице, не сразу поняла, для чего она тут. Но когда прибежала к двум тронам, один чуть больше другого, поняла, что место, в котором сейчас нахожусь, тронный зал. А все те статуи, бывшие короли и королевы Нижней Земли. Здесь наверняка есть правящие ныне, но меня это сейчас не должно волновать. Ну же, поцелуй меня. Поцелуй, поцелуй, дорогая, твою мать. Тихо сругнулась я, заметив, как этот глиняный павлин медленно, по-царски поднимается ко мне, и ринулась прочь по другой лестнице. Черт, а это тяжело. Сила уходит быстрее, чем когда-либо. Так трудно контролировать их расход. Похоже, это из-за волшебства Нижней Земли. Людям сверху тяжело здесь находиться. Эллин, придурок, а ну быстро пришел сюда. Надоело ждать. Я без тебя беспомощная мышка в этом подземном царстве. Я только отдышалась, спокойно перевела дух с надеждой, что этот принц все еще спускается по большой лестнице, подняла голову и вскрикнула от испуга. Он прямо передо мной, раскинул руки и вновь попытался зажать в объятиях, тянулся своими губами ко мне, но я вовремя отскочила в сторону и юркнула между статуй. Прошла за ними, наблюдая, чтобы это существо больше не пошло за мной, и когда приблизилась к еще незаконченной статуе, где должна будет появиться нынешняя принцесса, с трудом сдержала вскрик. Да как он так быстро успевает перемещаться? Он тоже владеет магией? Нет, я не выйду за тебя. Никогда. Принц опять же игнорирует мои слова, разглядывая прядку своих длинных лиловых волос. Слышишь? Никогда. Но вдруг он резко изменил реакцию и, теперь недовольно нахмурившись, взглянул на меня. Что? Ты правда не выйдешь за меня? Кажется, он зол. Ух ты, не ожидала увидеть такую эмоцию на лице принца по отношению ко мне. Но, возможно, это мой шанс, может, он покажет, что все-таки обладает хотя бы частью ума и отпустит меня, подарив свою любовь Спансусу, который души в нем не чает. Да, я люблю другого, а, того блондина, да, вдруг принц жестоко ухмыльнулся, что он задумал. Ладно, допустим, я люблю Ская, и неважно, что просто как друга. Ну тогда, охрана. К нему подбегают два мускулистых грозных стражника с дубинами. Верните Скай обратно во дворец. Зачем ему понадобился Скай? Что он собирается делать? Мне это совсем не нравится. Не дайте ему выйти наверх, здесь он долго не протянет. Нет, ты не можешь, взволнованно пробормотала я. Скаю нужно солнце, он не сможет еще дольше здесь пробыть. Могу, довольная ухмылка не слезала с губ принца. Но ты можешь изменить свое решение. И если я соглашусь остаться здесь, выйти за этого эгоистичного бледного павлина, он оставит Ская в покое, я должна выбрать, но Скай мой друг, я не могу позволить, чтобы он вновь так страдал. Магии совсем не хватает, чтобы атаковать стражников и спастись. Эллин, девочки, Линер, я вздыхаю, у меня не остается выбора. Хорошо, я выйду за тебя, с болью в груди произнесла я едва слышно. Черт, как тошно, как же я хочу уйти отсюда, мне так тяжело, кажется, тяжелее, чем когда-то было в детдоме. Я должна как-то скопить энергии, а потом одним ударом разнести всех или же ловко отвлечь, а после ринуться прочь из этой Нижней Земли. Неважно куда, я уже пробовала сбегать, и у меня получится. Нужно просто выждать время». Принц махнул трехпальцевой ладонью, стражники вернулись на свои места. «Разумное решение, дорогая», — пролепетал принц, с восхищением разглядывая меня. «Что, добился своего, придурок? Ну же, давай поцелуемся». «О, нет, пожалуйста, нет, нет, нет». Я рванулась с места, бегая по залу, прячась от жаждущего любви и страсти принца. А он продолжал бесконечно ходить за мной, каким-то странным образом опережая меня и нагоняя. Несколько раз я даже попадалась в его объятия, и каким-то чудом мне удавалось убегать снова. И сколько же это продлится, а? Я думал, мы проследуем по пещере молча, пока не доберемся хотя бы до чего-нибудь, но Лин решила поговорить, и Агнес была не против. Ведьмы подошли ближе, устроились слева и справа от меня, лукаво улыбаясь. «Ведь сейчас что-то спросит, и определенно не слишком легкий вопрос». «Эллен», — мечтательно протянула Лин, как бы невзначай разглядывая освещенную огоньком на моей ладони пещеру, «а у тебя есть девушка». «Черт, нашла, что спросить». «Впрочем, у драконов тоже есть возлюбленные, некоторые даже проводят свадебные церемонии по драконии, ведь на то они и легендарные существа, очень мудрые. Они почти как люди, а некоторые даже умеют принимать человеческий облик, как я и Нирна, например. Но я не такой дракон. Я, сущность Блум, она хранительница моей силы, моя хранительница. Я всегда должен находиться в ее душе, в своем истинном обличье, чтобы она могла всегда меня защищать, но, мне одиноко. Я долго наблюдал за жизнью Блум, за ее чувствами, как она жила в приюте и была жестокой, и как она училась жить заново, поступив в облачную башню. Я видел людей ее глазами, и мне стало интересно поговорить с ними так же, но быть самим собой, а не брать власть над Блум, мучая ее. Поэтому я рискнул и сотворил себе собственное человеческое тело, и говорил сначала с Блум как простой человек, а после начал общаться с другими, и ощутил себя живым по-другому, вдохнул новую жизнь, коснулся ее собственной рукой, понял, как прекрасно просто быть человеком и наблюдать за дружбой и любовью других. И, а я, будучи человеком, тоже могу познакомиться с девушкой и влюбиться, я тоже умею так, как все люди. Нет, после уж слишком долгой паузы проронил я, нет, у меня нет девушки. Лин прикусила губу, с нежностью поглядывая на меня. А может, ты не откажешься от отношений со мной? Немного неловко произнесла она и смущенно опустила голову. А что будет, если я соглашусь? Что мне нужно будет делать, как возлюбленному девушке? И самое главное, я ведь в Лин не влюблен, поэтому не могу принять ее предложение. Я должен встретить ту, после разговора с которой почувствую что-то особое в своей душе. Мне станет невероятно хорошо и тепло, и это будет не мой огонь. Как-то, что испытывает Блум, когда видит и разговаривает с Линером? Прости, я не могу ответить взаимностью. Я отвел взгляд, мне не хочется, чтобы Лин расстраивалась. Я не подойду тебе, ты найдешь лучшего партнера. Я улыбкой подбодрил девушку. Да, она расстроилась, но после вновь легко улыбнулась. Она действительно должна найти того, кто будет ей отличным другом и возлюбленным, который будет любить ее и заботиться. К тому же ее магия меня отпугивает. Это вода. Я чувствую ее даже на расстоянии, будучи в душе Блум. Что будет, если мы станем прикасаться друг к другу часто и долго? Эллен, а можешь рассказать нам, какая была Блум в детстве? Спросила Агнес. Верно, Блум представила меня как своего брата, и подруги знают, что она провела детство в детдоме на земле. Но будет ли Блум рада, если я расскажу им о ее не слишком добром характере в детстве? И опять я не знаю, что ответить, впадаю в долгие размышления. Не думаю, что стоит обо всем рассказывать подробно, но пару слов я могу сказать. Все-таки я ее брат. Мы все детство провели в детдоме. Компания детей и воспитателей попалась не слишком приятная, приходилось тяжело. Отношения между приютскими, как феи с ведьмами, часто были драки. Поэтому Блум не самая добрая и милая девочка, жизнь научила нас самостоятельности. Мы знаем, когда следует выпускать шипы. Вот так, и ни слова лжи. Я хорошо подобрал слова. Интересно, сколько мы уже идем. Ноги начинают уставать, а мой огонь на ладони тускнеет. Кажется, тьма Даркара начала действовать и на меня. Надеюсь, к тому времени, когда моя энергия иссякнет, мы выйдем на светлое место. Фонарик у меня был. Опять же, я его создал сам. Он копит магическую или жизненную энергию владельца в минимальных количествах и долго светит даже после того, как человек его оставил, но он вместе со всеми важными вещами, питьевой водой и едой, которые сейчас не помешали бы, а также важными эликсирами потерян где-то в водовороте, и рюкзаки девочек тоже. Мы остались ни с чем. А кто из вас старше? Вновь поинтересовалась Агнес, а с ней довольно приятно разговаривать. Она серьезная девушка. Алин шла рядом и слушала наш разговор, и не переставала улыбаться. Как же мне нравится быть в компании этих двух замечательных ведьм. Она такие милые, так и хочется их защищать, заботиться. Стоп, что это за чувство? Мне приятно рядом с ними, просто общаться. Так, ладно, об этом подумаю позже, сейчас неподходящее время. Я старше на год. Если бы я сказал, что мы двойняшки, различия во внешности были бы странны. Хотя я знал, что далее последуют новые вопросы. Зато не скучно идти по этой бесконечной пещере. Интересно, а куда мы вообще придем? А характером с Блум мы, ну, слишком похожи. И ссоримся одинаково яростно, желая испепелить даже пепел. Так как-то Блум говорила, в очередной раз разгораясь злостью. А на земле с 18 отпускают из приюта? Заинтересованно спросила Лин. Да. А чем ты занимался и где жил, когда тебя отпустили как взрослого? Я получил встречный вопрос вновь от Лин и попал в некую заварушку. Проблема в том, что я не знаю, чем мог бы заниматься, пока моя сестренка жила в приюте. Если бы я заработал достаточно, чтобы хотя бы снять комнату, тогда бы я. Но я не знаю, какие там законы. Вообще не в курсе правил жизни в Гордении и в любом другом городе и стране. А я пытался заработать достаточно денег, чтобы купить небольшую квартирку и жить там с сестрой, пробормотал я, углубляясь в размышления. Часто приходил к Блум в приют, оставался там тайно на ночь и вовсе не желал оставлять ее одну без защиты. Другие дети там довольно опасные, а Блум хоть и могла за себя постоять. Я напряженно выдохнул, вспоминая то, что переживала тогда Блум. Это было ужасное время. Сначала она была нежной хрупкой девочкой, ее характер только приобретал первые ростки, которые вскоре вырастут и покажут солнцу свои прекрасные бутоны. Но ее страх и слабости заметили другие дети, она страдала от насмешек, а после и не только от словесных ударов, но и от физических. Где-то в 12 она впервые стала жертвой драки, она продлилась недолго, воспитатели разняли детей, и раны Блум обработали в медпункте. Но следующие драки проходили в иных местах, взрослые дети все продумывали и ловили непокорных маленьких в туалете или душевой, а иногда пробирались в закрытые комнаты, своровав ключи на вахте. И так Блум терпела боль в одиночестве, сначала плакала, а после слезы будто кончились. Она огрубела, стала злой и жестокой, агрессивной и сильной, и отбивалась от всех нападений, сопротивлялась изо всех сил, как сопротивляется и сейчас. Ее сила росла, она всегда достигала своей цели, и даже если первый пункт плана проваливался, переходила к следующему или же придумывала другой. Вскоре она обрела величественность, как и подобает особи королевской крови. И неважно, что она была ребенком в приюте, она принцесса, это ее сущность. Но эта величественность не только восхищала других детей помладше и злила воспитателей, но и до ужаса пугала жертв-сверстников. Она сама стала издеваться над другими, храня все полученные в былых драках шрамы за одеждой, становилась членом команды, сбегала из детдома и днем и ночью, нарушала правила, законы, пару раз ее чуть не сбила машина, но она ловко уворачивалась, а в другой раз ее спас пробежавший мимо лидер их команды, и к 16 годам сама основала самую сильную команду из 5 человек, 3 парней и 2 девушек, включая ее. Они могли напасть даже на охранника детдома, не говоря уже о воспитателях, но делали это редко, только когда что-то требовалось, еда, одежда или деньги. Они воровали лишь из сбережений самого детдома, в овощных и фруктовых лавках на улицах, магазинах и никогда не зарились на деньги простых жителей города. И когда команда распалась, многие ушли по достижении 18 лет, Блум распустила команду и стала сама по себе. Уже спустя неделю или две она начала формировать план побега. Много раз пыталась, но в одиночку это сделать трудно. Она скрывала ото всех свои истинные намерения и однажды поздно вечером в пятницу, когда воспитатели и весь штаб взрослых как обычно пил чай, но теперь с конфетками и тортом, которые им предоставили счастливые родители, забравшие себе нескольких детей, смогла уйти далеко в лес. И там я наконец пробудился, загорелся своим настоящим огнем и уничтожил напавшего на хозяйку сестру маньяка. И мы наконец отправились в магическое измерение. Оказалось, что этот портал открыла Гриффин, наскоро придумывая план завоевания Магикса. Шрам и Стилоблум сошли благодаря огромной силе Гриффин, а с души – никогда. Она всегда будет помнить, это ее детство, которое научило ее жить самостоятельно, выживать в любых условиях, чего сейчас не хватает многим подросткам и даже взрослым. Она может дать отпор любому, как бы страшно ей не было, и убежать, если этого потребует момент, если враг окажется слишком силен. Она умна и расчетлива, пусть и иногда совершает ошибки, ведь она человек, а людям свойственно ошибаться. И в слезах я видел ее недавно лишь дважды, когда Блум приснился ужасный сон, где Линер погиб прямо на ее глазах, и в объятиях Валтора неделю назад. Это были слезы счастья, когда все наконец закончилось, когда она смогла победить Трикс и спасти Магикса тьмы. Но все вновь, аох, я рвано выдохнул, голова закружилась. Огонь в мгновение замерцал и исчез, оставляя нас в темноте. Ноги не удержали, и я упал на колени, упираясь руками о каменный пол. Слабость. Сильная слабость резко охватила меня, и энергия начала вытекать из тела. Это, Эйлин, что с тобой? Все хорошо, девочки как-то нашли меня в темноте и коснулись моей спины, плеч. Я оклемался от слабости, поднял руку, и на ладони вновь разгорелся тусклый маленький огонек. Мне тяжело управлять своими силами. Отчего-то я не могу обратиться к своему истинному облачению, к силе, хранящейся в душе Блум. Блум, Блум. Она использует магию на полную мощность, что-то заставило ее применить истинный огонь, но из-за того, что я не рядом, не в своей обители, ей тяжело, и мне. Мы слишком далеко друг от друга, я теряю с ней связь. Неужели она? Нет, этого не может быть. Блум очень сильная, даже когда меня рядом нет. Я должен быть уверен в ней и ее силах. Она может постоять за себя, и Скай очень сильный ведьмак, он вместе с ней, я уверен, он не оставил ее. Я поднялся на ноги, отряхнул колени и легко поправил прическу, улыбаясь девушкам. Они взволнованы, я впервые вижу Лин и Агнес в таком беспокойстве. Они волнуются за меня, не беспокойтесь, просто немного устал, ответил я, и они немного расслабились. Губы Агнес тронула улыбка, но Лин продолжала немного волноваться. Что ж, продолжим путь. Я уже сделал шаг, и Агнес проследовала рядом, но Лин ухватилась за мою руку, прижалась и заглянула в мои глаза своими прекрасно синими. Такие выразительные, волшебную косметику не смывает даже ключевая вода с гор, в которой мы недавно искупались. Но я уверен, что она также прекрасна и без косметики. Но что случилось? Она сильно обеспокоена. С тобой точно все хорошо? Ее голос дрожал. Я удивленно медленно киваю, но Лин все равно не успокаивается, ее продолжает волновать мое состояние. Или она чувствует, что я приврал. Я действительно уже начинаю врать девочкам, но без этого никак. Блум сама должна решить, когда и что следует рассказывать подругам. Нам стоит сделать привал, и у меня ноги подкашиваются, говорит Агнес. Думаю, скоро должен быть поворот в еще одну небольшую пещеру, а там, девушка нахмурилась и опустила голову. «Откуда ты знаешь?» – спросила Лин. Наконец волнение не так сильно терзает ее. «У меня сохранилось еще немного энергии», – сказала Агнес. «Но кажется, она вся потрачена на поиск хорошего места для привала. Она так и не договорила, но, видимо, чувствует, что там безопасно. Я хотела узнать, где сейчас Блум и Скай, но сил не хватило, вот что она делала, когда мы только пришли в себя от водоворота, но смогла узнать местность лишь на первый километр вокруг себя. Далее энергия была истрачена почти что до нуля, опечаленно закончила Агнес. Что ж, тогда идемте и устроим привал, я направился вперед, а девочки проследовали за мной. Указывай дорогу, Агнес. Ведьма с улыбкой кивнула, она вдруг засияла, а улыбка на ее лице побудила меня ответить ей взаимностью. С девушками так хорошо проводить время, даже когда мы в такой напряженной, не очень приятной обстановке, когда хочется наконец увидеть голубое небо, подставить лицо прохладному ветру и вдохнуть свежий воздух полной грудью. Глава 14. Да взойдет солнце. Вскоре мы добрались до поворота, о котором говорила Агнес, всего пара метров, и прошли до небольшой каменной поляны, которая порадовала нас чистой ключевой водой. Так же, как и там, где мы оказались после водоворота, здесь она проносится, кажется, чуть медленнее из одной пещеры в другую. Здесь довольно светло, и я развеял свой огонь, подходя к подземной реке. Опустился на колени и обмыл лицо ледяной водой. Пусть я не люблю чрезмерную влагу, но когда вот так, будучи уставшим, умываешь лицо, приходит свежесть, и вновь можно дышать свободнее. Пара глотков отрыли мне второе дыхание, и я расслабленно устроился у ближайшей стены. Девочки сели рядом по бокам, и вновь в молчании мы не сидели, что меня не слишком волнует. Я люблю поговорить на различные темы. «Послушай, Эллин», — вдруг спросила Агнес задумчиво, — «а какой стихией ты обладаешь?» Девочки из других групп и курсов говорили, что ты владеешь воздухом. «А, это ситуация, когда на Блум напала некая собака, животное помощник неуклюжей ведьмы. Да, я появился совсем рядом и удивил многих, и все решили, что я ведьмак воздуха. А сейчас, огонек на ладони, а теперь управляешь огнем. У меня две стихии», — ровно ответил я, вспоминая Ская с его особенной ослепительной силой солнца и то, что его назначили на два факультета, воздух и огонь. А эти две стихии просто идеально сочетаются друг с другом. Правда, на самом деле воздуха в моем арсенале нет. Просто иллюзия его, когда я вдруг появляюсь и исчезаю, рассыпаясь в золотые блестки, растворяясь в рыжую дымку, которая собирается в теле, душе Блум, одаривая ее энергией. Невероятно! Восхитилась Лиин, оглядывая меня блестящими глазами. Синий цвет, цвет воды. Он так великолепно сияет, когда в нем отражаются блики танцующего огня. Глаза Лиин необычно красивы. Ты такой сильный. Я сдержанно улыбнулся девушке и откинулся на камень. И краем глаза заметил легкое раздражение на лице Агнес. Что-то не так, почему она разозлилась. Что-то опасное почувствовала. Но кривой взор на подруге меня еще больше удивил. Она злится на Лиин. Почему? А вот у меня стихия воды. Наверное, из-за этого ты не можешь ответить мне симпатией. Да, смущенно и грустно пробормотал Лиин, поглядывая на меня. Боже, она очень красива, когда вот так показывает свои эмоции. Почему я раньше этого не замечал? Я так и засмотрелся на нее с приоткрытым ртом, пока Агнес вдруг не отдернула меня, обнимая мою руку. Именно, вода и огонь всегда были врагами, а земля и огонь взаимодействуют по-другому, улыбалась девушка. И она нежна, словно первый распустившийся по весне цветок. Ее бутон поворачивается к солнцу, и она сияет еще прекраснее. Огонь сжигает землю, серьезно произнесла Лиин, тоже обнимая меня за другую руку, натягивая на себя. Она оскалилась на Агнес, и в ответ получила полную взаимность. Напряжение между девушками росло. «Девочки, пожалуйста, не нужно ссориться», я улыбнулся, чтобы их успокоить. Некоторые стихии действительно не сочетаются, но это только на первый взгляд. Если вдуматься, то огонь может подогреть воду или вовсе ее вскипятить. А на пепле от сжигаемого огнем легко вырастет прекрасный цветок. Везде нужно искать хорошее и не судить почему-то с первого взгляда. Девушки замерли, удивленно разглядывая меня. Черт, я точно сказал что-то не то. Просто я не понимаю, что между подругами творится. Они же так близки и ссорятся из-за несовместимости стихии. Это же глупо, терять подругу из-за природных законов. Дружить и общаться с тем, кто тебе нравится, нужно вопреки всему и особенно стихиям, которыми вы обладаете. Вот именно, воскликнула Лиин, придвигаясь ко мне. Я хочу, чтобы ты разогрел меня, Эллин, прошептала девушка мне на ухо и положила голову на плечо. Разогреть? Но, сожги что-нибудь для меня, и я на этом пепле распущусь прекрасным цветком, каким только пожелаешь, ласково произнесла Агнес, тоже положив голову мне на плечо. И девочки старательно игнорируют действия друг друга. А я наконец понял, каково это быть между двух огней. Почему я оказался в эпицентре их ссоры? Почему им нужен именно мой огонь, чтобы разогреть и сжечь для новых ростков? И что у них вообще в мыслях? Поначалу девушек легко понять, они как все люди, как парни, которые определенно мне ближе по духу, с ними хорошо общаться, как с друзьями. Но потом это хорошо превращается в приятное тепло, ласково и нежно, но разговоры становятся такими трудными. Ох, Агнес, Лиин, я аккуратно освободился от их объятий и поднялся, отряхивая брюки. Девочки удивленно с капельками грусти смотрели на меня. Не нужно ссориться, сейчас у нас есть большая цель, мы должны найти Блумыская и спасти Линера. Мы не должны забывать о нашей миссии, я протянул девушкам руки. Они задумчиво отвели взоры, но после подали свои. Я помог им подняться. А теперь идем, друзья ждут нас. Да, лица Агнес и Лиина светили прекрасные улыбки, и мы с воодушевлением продолжили путь. Вернулись в главную широкую пещеру и прошли еще немного. Совсем скоро стало светлее, и мой огонь уже не понадобился, я мог сэкономить энергию, которая понадобится для возможного боя. А во, «Какие красивые кристаллы!» – восхитилась Агнес, оглядывая один из сияющих полупрозрачных кристаллов. «Они отливают приятным сине-зеленым светом, их так много больших и маленьких, они освещают всю пещеру. Да, в их свечении атмосфера становится намного романтичнее», – мечтательно произнесла Лин. «Она неловко коснулась ладонью моей руки». Немного подождала и сцепила наши пальцы, и мы идем держась за руки. «Эй, Лин!» — вдруг возмутилась Агнес. Мы остановились, заинтересованно обернулись. Она сильно недовольна, раздражена. «Почему ты держишь Элина за руку?» «Потому что захотела», — лукаво сверкнула глазами Лин, прильнув ко мне. «Я не могу ее оттолкнуть, и не хочу». А Агнес оскалилась, быстрым шагом приблизилась и взяла меня за другую руку, тоже прильнув в объятиях. «Боже, девочки, это... Блумна вас нет, она бы точно заставила вас прекратить эти распри и непонятные разговоры, которые вот-вот превратятся в ссору, а после и до драки недалеко. Несмотря на то, что они девушки, они ведьмы в конце концов и довольно жестокие и эмоциональны в отличие от других волшебных существ. А я чувствую себя совсем не в безопасности, находясь между ними уже в который раз во время злых взглядов друг на друга. Словно молнии метают. «Эй, Агнес!» — воскликнула Лин, зло передразнивая подругу. «А как же Брендон?» Агнес закусила губу и отвела взгляд, сильнее сжимая мою руку. «Профессор Брендон, верно, ведь Агнес влюблена в него». Она медленно отпустила мою руку, задумчиво глядя перед собой. А Лин затихла и, кажется, легкая добрая улыбка коснулась ее губ. Но вдруг раздавшееся эхом по пещере рычание заставило нас забыть о разговорах. Я отстранился и, заметив ужасных монстров, которых осветили ближайшие к нам кристаллы, воскликнул: «Бежим!» А они ринулись за нами. Один такой же, как тот, что напал на Скай и Блум, а другой с явно недекоративными шипами на спине. Они нас догоняли, но сражаться с ними было бы бесполезно, у нас не хватит сил. Энергия выкачана тьмой Даркара, его замок близок. Да, что это за чудовища такие? Агнес обернулась назад и попыталась призвать свою силу, но у нее не получилось. Зеленая энергия вокруг тут же померкла. «Сначала напали на Скай и Блум, а теперь мы. Мы ведь ничего не сделали». Возмутилась Лин, не переставая бежать, направила на этих монстров волну призванной воды. Но она не очень большая, чтобы могла их надолго задержать. И мы ринулись дальше. Эти монстры явно не простые патрули пещер. Они слуги Даркара, которые отправлены на истребление нежелательных гостей, произнес я, рвано дыша. «Даже бежать тяжело. Нужно что-то делать, они от нас не отстанут». «Выход». Илин ворвалась на освещенное пространство. «Похоже, здесь есть дыра, через которую проникает немного солнца. Это было бы приятно, если бы нас не сопровождали чудовища. Ладно, сейчас посмотрим, как вы справитесь с этим». Агнес отстранилась к стене, провела руками по воздуху и прокрутила в ладонях револьверы. Самые настоящие револьверы. Быстро сняла предохранитель и начала стрелять в чудовищ. И причем метко, точно попадала, какими бы ловкими противники не были. Мы с Лин так и застыли в удивлении. Похоже, даже подруга не знала, что Агнес владеет огнестрельным оружием. Агнес уничтожила двух монстров, но за ним шли следующие. Она ловким движением пальцев зарядила пистолет и вновь принялась стрелять. По пещере проносятся эхом оглушительные выстрелы. А мы не могли ничего сделать. Я мог только немного обжечь, энергии мало. Илин только что истратила последние силы на волну, чтобы отвлечь монстров. Получайте, не на ту ведьму напали. Солнце напитало меня энергией, и поднявшись на ноги, ощутив огромную силу, бьющуюся из души, заставляющую мое тело сиять, я вмиг будто соединился с солнцем, с великим светилом. Я не мог оторвать глаз от него, мой взор не слепило, мне не было больно, лишь стало невероятно легко. Тело вдруг обрело легкость, будто пушинка. Эта огромная сила переполняет меня, мне так хорошо никогда еще не было. Я готов сделать все. И наконец, открыв глаза, обнаружил, что обувь пропала, а вместо костюма, который мне подарил Эйлин, теперь только длинная сероватая набедренная повязка. По всему телу сияющие рисунки, татуировки, реагирующие на свет солнца. Золотые украшения, цепочки, браслеты и ожерелья, даже серьги. И волосы. Почему они такие длинные? Я ошарашенно разглядывал свои волосы, крутился, желая рассмотреть их полную длину. Похоже, они вовсе до самых пят и так красиво спускаются по спине и лежат на плечах. А лицо, изменилось ли оно? Я коснулся своих щек, лба, носа, все в порядке, но зеркала у меня нет. Кажется, это первый раз, когда я трансформировался. Неужели это то, как перевоплощаются все ведьмы и ведьмаки? То, о чем я читал до поступления в Облачную башню. Это волнующе, я не думал, что буду так ошарашен, когда впервые смогу достигнуть пика своей силы. Но это так воодушевляет, я чувствую такую большую силу, ранее недоступную мне. Нельзя терять ни минуты, я должен вернуться, готовый к новым сражениям и продолжению миссии, ее скорому успешному завершению. Я взмахнул руками, представив Эллина, быстро прочитал заклинание телепорта и переместился. Наша беда пришла, когда патроны закончились. Мы так думали, но невероятно ловкая Агнес убрала револьвер за пояс шорт и схватила два кинжала, и ринулась в ближний бой с монстрами. Я чувствовал себя неловко, когда видел, что девушка сражается, а сам я стою без дела и наблюдаю. Интересно, а у меня такая же ловкость, как у Агнес? Я же огненный дракон как-никак, но попытка провести атаку ногой с разворота не удалась. Мало того, что я даже поднять ее достаточно высоко не смог, то ли от усталости, то ли от недостаточной гибкости, так еще и это чудовище схватило меня, зажало. Как бы я ни пытался вырваться под испуганным взором Лиин, ничего не получалось. И сильно прокрутив в воздухе, эта тварь отшвырнула меня в стену. От удара головой в мыслях все перевернулось, в глазах потемнело, а тело будто само камнем стало. Но я оставался в полусознании. «Ах ты, урод!» — воскликнула Лиин, взывая к своей силе. «У нее еще осталась энергия на чтение заклинаний? Да как ты посмел тронуть Эллина?» И монстра отнесло сильным напором воды обратно в пещеру. Несколько струек обратились в юркую спираль, ринулись на него и связали лапы вместе, не позволяя вырваться. Черт, Агнес прирезала еще одного и тут же, круто развернувшись, вонзила испачканный в дегте кинжал в шею второму. Да им конца не видно, надо бежать. «Ты струсила?» — удивилась Лиин, вновь атакуя мелкими живыми струйками воды чудовищ, отвлекая их от Агнес, чтобы она могла удачно нанести сокрушающий удар. «Головой подумай, Ли». Агнес отошла к стене, стараясь отдышаться. «Я очень устала их рубить, моя ловкость снижается. Не думаю, что вы потом захотите меня на себе тащить, потому что меня вырубил один из этих монстров. Мы от них далеко не убежим, здесь негде спрятаться», — проронила Лиин растерянно. Ее магия иссякает вновь, и монстры приближаются. Она отступила к стене, ошарашенно разглядывая слюнявое чудовище, которое пытается дотянуться до нее своими огромными зубами. «Эллин, считай, без сознания, у нас нет того, кто бы мог их всех перебить атакующей магией», — говорит Агнес и, мгновенно оказавшись рядом с подругой, перерезала глотку монстру, оттягивая Лиин в сторону. Вокруг вновь разлилась деготь, а я наконец начал приходить в себя, но силы у меня все равно почти на нуле. Только смог сфокусировать взгляд на толпящихся монстрах, которые вот-вот накинутся на девушек, как Агнес встала напротив Лиин, готовясь отразить атаку. Только попытался подняться и защитить их хотя бы как-нибудь. Вдруг свет озаряет пещеру. Яркий, невероятно теплый свет заставил зажмуриться с непривычки. Это что-то знакомое, такое яркое, неудержимое, словно, солнце. Держитесь. Перед нами появляется прекрасный Скай в своем волшебном облачении. Он совсем недавно ведьмак, а уже научился трансформироваться, причем, он довольно сногсшибательный. В этом облачении он прекрасен, настоящий волшебник солнца. «Скай!» — воскликнули девочки восхищенно. «А он сияет словно настоящее солнце, теплый свет, исходящий от него, проникает в самую душу и возвращает силы. Он полностью противоположен тьме Даркера. Скай ошеломителен. И он ведьмак, но он совершенно не темный. Он светлее самого светлого. Невероятно. У меня есть то, что вам нужно». Скай окружила солнечная волна, золотистые искорки собрались в несколько шаров и по взмаху руки ведьмака с огромной скоростью ринулись на монстров. И мы увидели лишь яркую вспышку света, которая вновь заставила нас зажмуриться. Но чудовища были лишь разбиты, обескуражены, но все еще живы. Поэтому Скай осветил всю пещеру своей огромной силой солнца, его тело засияло словно настоящее светило. Девочки даже вскрикнули. Действительно, стало невыносимо жарко, а свет настолько силен, что нещадно резал глаза даже через закрытые веки и ладони. И когда чудовища были испепелены, он ослабил свою силу и опустился на землю, победно улыбаясь. Я быстро поднялся на одном только недовольстве и приблизился к Скаю. «Ты что, совсем силу не контролируешь?» — возмутился я, а Скай только невинно улыбнулся. Черт, а он действительно стал невероятно красивым. Его волосы удлинились, а глаза приобрели золотистый оттенок. Все тело покрыто татуировками в виде двойных полос, которые собираются в знак солнца на его лице, проходят через лоб, глаза и скулы. По ним видно, как быстро и ярко циркулирует по его телу солнечная энергия. Черт, да он точно не ведьмак. Волшебник света, вот кто он. Ему место в команду света, а не в ученики облачной башни. Прости, я впервые перевоплотился, никогда еще не ощущал подобной огромной силы. И закрыв глаза, снял свое облачение, превращаясь из бога солнца и красоты в простого известного намская. Таким его видеть не менее приятно. Я глубоко вздохнул, стараясь выпустить все, что накопилось за эти напряженные минуты. Взглянул на девочек, они в порядке, только немного напуганы и взволнованы. Агнес вся в дегте после ближнего боя с монстрами и очень устала. Но похоже, быстро восстанавливается, как и Лин, как и я. Скай вернул нам часть утраченной энергии. Если бы он не пришел, и вдруг меня осенило. А где Блум? Ты разве не должен был быть с ней? Воскликнул я и тут же наблюдал ошеломляющую реакцию. Скай грустно опустил голову. Нет, не может быть, она не могла. Я ведь все еще существую. Она не могла погибнуть. Ты что? Я хватаю его за грудки, придвигая к стене, поднимая над землей, оставил ее одну, и бью о стенку, заставляя его пробудиться. Где она? Мне пришлось, выкрикнул Скай, он расстроен. И она сейчас в безопасности, я уверен. Где она? Прошипел я, не веря этому ослепительному блондину. Скай скалился от боли, вцепился в мои руки, пытаясь их оттянуть. В нижней земле, пробормотал он, и я отпустил его, чтобы он мог продолжить говорить. Скай откашлялся, оправил рубашку и поднялся, переводя дух. Удивительно, но зла на меня он не держит, его тоже беспокоит состояние Блум. Что это за место? Удивилась Агнес. Подземное королевство, где живут необычные лишь похожие на нас существа, некоторые владеют магией, рассказывал Скай. Блондин прошелся вокруг нас по пещере, огляделся, осмотрел несколько кристаллов. И если здесь вокруг эти сияющие кристаллы, значит мы недалеко. Она там, и нужно ее спасать, серьезно произнес Скай. Он уверен как никогда, может, ему стать лидером нашей команды, ведь я не смог защитить девочек, а его силы поглощают тьму Даркера. Я прав, он так легко уничтожил этих монстров и почти не потратил энергии. Но ты сказал, что Блум в безопасности, пока находится там, с недопониманием произнесла Агнес. Да, ее жизни ничто не угрожает, а что он тогда имеет в виду? Проблема в том, что ее вот-вот заставит выйти замуж за принца Нижней Земли. Я просто выпал. Девочки так и замерли с откровенным шоком на лице. Я лишь размышлял о том, как вправить Скаю мозги. Ну как ни посмотри, венчание с девушкой из другого мира, нереально. Я помотал головой. Странно это все звучит, Скай. Он тут же заметил недоверие в интонации моего голоса. Я не шучу, и я не ударился головой. Возмутился Скай и вновь осмотрел пещеру. Два прохода и выбрал один из них, направляясь туда. Следуйте за мной. Нам ничего не оставалось, как прислушаться к нему. Это точно Скай. Я уверен, что Даркер не подсунул подделку, чтобы завести нас в ловушку. Чтобы настолько правдоподобно создать силу солнца. Это невозможно для абсолютно темного существа. Что с вами случилось? Поинтересовалась Лиенуская. Похоже, с появлением Ская девочки больше не ссорятся и не зажимают меня в объятиях, рассуждая о совместимости стихий. Мы свалились на дно той впадины, а после съехали в подземную реку, рассказывал Скай, пока мы следовали за ним в Нижнюю Землю. Он очень напряжен, его что-то сильно злит, но он старается сдерживать эмоции. Течение было слишком сильным, мы не смогли применить магию и в итоге попали в водоворот. А потом нас каким-то образом нашли двое жителей Нижней Земли и перенесли в королевский дворец их мира. Нас познакомили с принцем Рылнием. И этот напыщенный худой словно палочка для еды индюк заявил: «Блум, ты станешь моей женой». Скай умело спародировал этого напыщенного индюка, подняв руки, опустив ладони, величественно задирая нос. Я даже не сдержался и прыснул в ладонь, и выгнал меня из своего королевства, забрав Блум себе, на грустной ноте закончил рассказ Скай. «Выгнал из королевства?» – переспросил я. «И почему ты не мог сопротивляться и спасти Блум?» Скай не сразу ответил. Что-то серьезно угнетало его. «Не мог», — коротко ответил он, и желания допытываться ответа не осталось. «Что ж, тогда вернем Блум из лап этого подземного жителя», — воодушевленно произнесла Лин, вознеся кулак в каменный потолок, и ускорилась. Мы будто зарядились ее огромной энергией и с улыбками переглянувшись, поспешили за ней. Думаю, если Блум выйдет замуж за какого-то принца Нижней Земли, Линеру это очень не понравится. Да и мне тоже, я тогда никогда больше не увижу голубого неба, прекрасных растений, бесконечных лесов и не смогу насладиться ярким теплым солнцем. Ай, вы идиоты, ни черта вы не портные. Ой, меня уже 1000 раз искололи большими иголками. Эти странные клонированные портные из королевского дворца вообще ум потеряли, не знают, что такое больно. Видимо, после заклинания мозги пропадают и остаются только данные им функции. Прямо как роботы. Ай, и вновь мне в ногу вонзилась игла, эти исхудалые существа крутятся вокруг со своими тканями. Ненавижу. Дайте мне поговорить с принцем. Сейчас же. От ярой злости я отшвырнула какую-то вышитую различными узорами легкую ткань, а за ней и остальные, которые были аккуратно сложены стопочками на столе. И, наконец, кучка тонких как тростинки клонов недопортных отвлеклись от меня и, что-то бормоча себе под нос, с искаженными испугом лицами начали быстро разбирать сваленные в кучу ткани. А я быстренько улизнула от надоевших парнишек. Моя любимая зовет меня, меня парализовало, и когда тело начало двигаться вновь, я поспешила отойти подальше от двери, к которой стремилась полминуты назад, и встала ровно по струночке. Ужаса на моем лице еще никогда не было так много. Клоны портные, судорожно сглатывая, попытались в последние мгновения собрать дорогущие ткани с пола, но не успели. На пороге появился сияющий принц Рылни. Теперь пришла очередь бояться мне. Не дай бог опять с поцелуями полезет. Мальчишки повернулись к принцу, выстроились в линию, убрав руки за спину, ногами отпихнули за свои тонкие тела сваленные ткани, пытаясь каким-то непонятным мне образом спрятать этот беспорядок, и поклонились появившемуся в маленькой комнатке его высочеству. Орлни царственно вошел, а после его взор устремился на портных, а точнее на сваленные дорогие ткани для королевских нарядов на полу за их спинами. Он тут же оскалился, преодолел большими шагами несколько метров до мальчишек и ткнул в грудь пальцем одному из них, грубо высказываясь: «У тебя есть 5 секунд, чтобы оправить свой костюм, иначе я заставлю тебя работать сверхурочно, вымыть до блеска все наши конюшни, убрать в темницах, а после опущу тебя в бездну, отдам на съедение дракоеду, змеи-ящеру и трицелопу. А если вернешься живым, выцарапаю твои глаза и заставлю тебя их съесть без соли». Паренек тут же принялся оглядывать себя и, нацепив улыбку, оправил завернувшийся уголок на бедренной повязке. Меня передернуло от представления сего зрелища, описываемого принцем. Ужас. Да и за указанные 5 секунд принц только успел выговорить эту огромную триаду наказаний для своего неопрятного подопечного. Еще меня удивило, что он не обратил внимания на небольшую горку тканей на полу. Не может быть, чтобы он не заметил. Или ему действительно важнее внешность слуги. Заставив себя забыть об этом, я поспешила уточнить ситуацию, разузнать кое-что, а дорогой, с трудом заставила себя выдавить это обращение к этому напыщенному павлину. «Я бы хотела поговорить с тобой». Он подходит ближе, ласково проводит ужасно неприятной на ощупь мягкой как глина ладонью по моей щеке и, улыбаясь, говорит: «Позже у нас будет много времени на разговоры», и покидает комнату портных все с тем же величественным видом. На самом деле целая жизнь, обернувшись, окинул меня влюбленным взглядом и послал воздушный поцелуй, а после скрылся за дверью, а я поняла, что серьезно попала.